В Румынии, в Болгарии, в Венгрии меня принимали, как говорил парикмахер дома писателей, тузы и шишки. Большинство их быстро сошло со сцены. Одних посадили, другие эмигрировали, третьи получили синекуру и могли вспоминать бурное прошлое. Я встречался не только с министрами, но и с румынскими помещиками, с болгарскими экспортерами табака, с хорватскими епископами. Расскажу коротко об одной истории. Для Болгарии экспорт табака представлял первостепенное значение. На юге страны разводят джебел, это самый дорогой табак. Американцы его примешивают к Виргинии. Неожиданно американские табачные фирмы заявили, что не могут покупать у болгар джебел, поскольку болгарское правительство не признано Соединенными Штатами. На московском совещании министров иностранных дел была принята рекомендация пополнить болгарское правительство еще двумя министрами, представляющими силы, не входящие в Отечественный фронт. Министров болгары нашли, только и они не пришлись по вкусу американцам. Джебел лежал непроданный. За кулисами шли черновые репетиции 1947 года, а на сцене продолжалась пастораль. Бернс на фотографиях обязательно держал под руку Молотова. Трумэн слал умилительные телеграммы Сталину. В Белграде на приеме английский генерал добрый час расточал комплименты овчарке маршала Тита. В Бухаресте французский посол позвал меня на обед, пригласил румын, и пили мы, разумеется, за вечную дружбу. Я был в румынской деревне Кошерени, разговаривал с крестьянами. Они не знали, радоваться ли им аграрной реформе. Боялись, что помещик Константинеску отберет земли назад, да еще выпалит за захват чужого добра. Я пошел к помещику. Он принял меня любезно, угостил цуйкой. Когда я заговорил о земельной реформе, он вежливо сказал: «Это дело еще не ясное». Я попытался понять, на что он надеется. Он прямо не отвечал, но перевел разговор на ужасающую силу атомных бомб. В Будапеште, в ресторане при гостинице «Бристоль», можно было прекрасно пообедать. За обед я заплатил 15 тысяч пенга, а средний заработок служащих составлял 150 тысяч. Там я увидел американских и английских офицеров. За некоторыми столиками сидели спекулянты. Один венгр, подвыпив, подошел к американцам, поднял стакан с вином и громко сказал: «За наше вторичное освобождение!» О войне трудно было забыть. Она напоминала о себе на каждом шагу. При мне в Будапеште торжественно открыли первый мост, соединявший Пешт с Будой. А прекрасная Буда с ее пышным и легкомысленным барокко казалась фантастическим нагромождением развалин. Я вспоминал венгров в Воронеже, но победа позволяла многое увидеть по-другому. Особенно больно было смотреть на развалины тех городов, которые нельзя отстроить. Буды, Дрездена, Нюрнберга. Минск отстроили, а вот фрески Спасо-Неретвицы в Новгороде нельзя восстановить. Конечно, для бездомного человека всего важнее крыша. Но проходит год или 10 лет, он живет в новом доме, забыл про голод и холод и начинает тосковать о красоте, а ее нельзя возвратить никакими планами. Я видел развалины Плоэшти, Софии, Задора, Подгорицы, Фиуме, Ниша, Корчи, Брно, потом немецких городов. Бог ты мой! Как разбитые дома похожи один на другой. Нужно было сосредоточиться, чтобы понять, это Подгорица, а не Ржев, София, а не Минск. Повсюду люди оплакивали погибших, тени мертвых продолжали жить среди живых. Тени убитых в Лике, в Черногории, в Словакии, в болгарской Дупнице. В Югославии женщина рассказала, что у нее было 7 детей, все погибли. В Праге я узнал подробности расстрела Ванчуры, которого хорошо помнил. Увидел лагерь смерти Терезин. Черногорцев перед войной было 400 тысяч, погибло 85 тысяч. Балканы, Центральная Европа были разорены.